Глава 22. Яд чистой любви. Идти до дома одной после недавних событий в непонятном полуразбитом состоянии было глупостью. Но мысли Хейли были заняты другим. Она все еще дрожала, но слез уже не осталось. Вместо этого появилось тупое оцепенение, словно защитная реакция, попытка заглушить боль. Дорога до дома быстро закончилась. И вот Хейли остановилась у самого порога, еще издалека заметив горящий свет на кухне и мелькающую тень за полупрозрачной, колыхающейся занавеской. Первые несколько шагов, сделанных к дому, были наполнены радостью, которая сладко щемила грудь. Но вопрос, возникший в голове Хейли, тут же рассеял ее. И следующие шаги уже были неуверенными и робкими. «Что я ему скажу?» раздражающе вопрошало сознание. Но думать об этом не было времени. Оставалось лишь пара шагов. От бессилия хотелось кричать и выплеснуть на что-нибудь эту тупую злобу. Но Хейли лишь глубоко вздохнула и усталым движением провела ладонью по лицу, надеясь избавиться и от этих чувств. Сделав один широкий шаг и в секунду преодолев крыльцо, Хейли замерла перед дверью. А потом вдруг разозлилась на саму себя и с силой рванула ручку, заходя в темный коридор. Дверь громко хлопнула, и этот звук тут же разнесся по всем комнатам. «Хейли!» Из кухни выбежал взволнованный Крис. Увидев такое родное, но в то же время какое-то незнакомое лицо, непривычно беспокойное и раздраженное, она поняла. Им предстоит тяжелый разговор. И вряд ли обойдется без непонимания и необдуманных слов. «Хейли!» На этот раз в его голосе звучало изумление. Крис застыл в коридоре, с раздражением ударил по выключателю и внимательно вгляделся в бледное, уставшее лицо девушки. От пронзительного взгляда его глаз не укрылся потрепанный вид, заплаканное, чуть припухшее лицо и даже следы на едва заметно подрагивающих руках. «Что случилось?» Холодный, почти безжизненный голос ударил по ушам и вмиг оголил натянутые нервы. Хейли нахмурилась, подбирая в уме подходящие слова, опустила глаза, чтобы не видеть этого испытующего взгляда, и только хотела открыть рот, как Крис задал очередной вопрос, разбивая ее только-только собранные в одно целое мысли. «Откуда у тебя синяки на руках?» Шумно выдохнув, Хейли прикрыла глаза и тут же услышала шаги рядом с собой, а уже в следующую секунду осторожное прикосновение Криса заставило ее вздрогнуть и испуганно распахнуть глаза, уставившись куда-то на его грудь. «Что случилось, Хейли?» Нежно проведя пальцами по потрескавшимся губам и очертив плавным движением линию скул, повторил Крис тихим, но в то же время таким громким голосом. «Крис!» — шепотом отозвалась Хейли и больше не смогла сдерживать себя от желания забыться в его объятиях. Она бросилась к нему, крепко обняв за широкие плечи и уткнувшись носом куда-то в шею. Вдохнула дурманящий аромат одеколона. «Крис!» — вновь шепот. Она боялась повышать голос, или у нее просто не было сил говорить громче. Крис застыл на месте, а его руки повисли в воздухе. Он не знал, что делать, то ли обнять ее в ответ, то ли отстранить от себя, заглянуть в эти наполненные слезами фиалковые глаза и вновь потребовать объяснений. Ведь он так испугался, когда, придя домой, увидел, что Хейли там нет. Но ее дрожащие пальцы, так крепко вцепившиеся в его футболку, царапая спину, настойчиво просили обнять ее в ответ. «Расскажи мне», — уже без холодности в тихом голосе произнес Крис. И прижал Хейли к себе, гладя ее по спутанным волосам, обнимая ее хрупкие дрожащие плечи и чувствуя на своей коже ее горячее прерывистое дыхание. «Все произошло так быстро!» — всхлипывая, быстро затараторила Хейли, а концы слов просто таяли во всхлипах и тесноте объятий. «Какой-то мужчина! Он начал ко мне приставать! Я не знаю, что было бы, если бы не... Уилл!» Крис резко отстранил от себя Хейли и заставил ее смотреть на себя. «Он тебе что-нибудь сделал?» От нежности в голосе не осталось и следа, только злость. «Нет», — не совсем понимая, о ком идет речь, торопливо залепетала Хейли. «Все обошлось». «Уилл помог тебе? Что там произошло?» «Я ничего не понимаю», — не скрывая удивления, пораженно спросил Крис. «Да, я тоже до конца не понимаю. Мне нужно многое тебе рассказать». Крис снова прижал девушку к себе и прикоснулся губами к макушке. «Сначала горячий душ и теплая постель. Я тебе помогу». Как только он снял с плеча Хейли сумку, она вдруг почувствовала, что все хорошо. Несмотря на все произошедшее, она дома, рядом с Крисом. Этого было достаточно. Он помог ей снять грязную одежду и оставил в душе. Девушка из последних сил привела себя в порядок, облачилась в чистую уютную пижаму и, только забравшись в мягкую постель, почувствовала облегчение и поняла, что все позади. Крис нежно обнимал ее и успокаивающе гладил по волосам. Хейли не хотела нарушать это прекрасное мгновение, но понимала, что должна все рассказать Крису. Она не хотела ничего от него скрывать. Сначала она осторожно, не особо вдаваясь в подробности, рассказала, что произошло по дороге с работы. Крис злился на себя за то, что его не оказалось рядом. Но Хейли постаралась акцентировать его внимание на том, что она не пострадала, и его вины во всем случившемся нет. «Поверить не могу, что я рад тому, что Уилл оказался рядом с тобой», — негромко произнес он, осторожно касаясь пальцами синяков на запястье Хейли. «Впервые в жизни я за что-то ему благодарен». Девушка молчала несколько минут после этих слов, не решаясь начать разговор про Уилла, потому что знала, какая реакция последует за этим. «Он мне все рассказал», — заходя издалека, начала Хейли. «Что рассказал?» — не совсем понял Крис, переводя на нее задумчивый взгляд. «Почему так поступил с нами?» Крис невольно сжал руку Хейли, но тут же отпустил и отвел взгляд к окну. Ему нужна была всего лишь секунда, чтобы взять себя в руки и, усмехнувшись, произнести. «Разве это имеет значение после стольких лет?» Я знаю, что тебя тоже мучил этот вопрос, как и меня. Не ведясь на попытку казаться равнодушным, ответила Хейли. Так тяжело было слушать правду. Но ты должен знать все это. Крис молчал, потому что она была права, и ему нечего было возразить. Все оказалось намного проще, чем я думала. «Неужели?» — не поверил Крис. Он просто испугался. После аварии он договорить Хейли не успела. Крис, глухо рассмеявшись, поднялся с кровати и, откидывая волосы со лба резким нервным движением, устремил на девушку недоверчивый взгляд. «Это же и так было очевидно!» — произнес он. «Для меня нет», — покачала головой Хейли. Она не вкладывала в эти слова особого смысла, но Крис услышал только то, что хотел услышать. «И это тоже довольно очевидно». Он хотел было выйти из комнаты, но остановился у двери. Хейли чувствовала, как обстановка накаляется, и от теплых объятий и спокойного разговора не осталось и следа. «Что ты имеешь в виду?» Злость закипала в кончиках пальцев, но Хейли старалась держать себя в руках. Она не хотела злиться на Криса и уж никак не хотела с ним ругаться. «Да ты же была по уши в него влюблена!» прокричал он, и тут же устало коснулся ладонью губ, словно не хотел этого говорить. Все же ей удалось удержать нарастающий гнев, ведь она понимала, почему Крис так говорит. А она настолько устала от всего происходящего за последние несколько дней, что хотела только спокойствия и ясности. «Крис, ты прекрасно понимаешь, что я люблю тебя», чуть запинаясь и краснея, тихо произнесла Хейли и медленно подошла к Крису. Ее объятия были немного скованные и неловкие, но пропитанные такой теплотой, что Крис не мог не отреагировать в ответ, прижав девушку к себе. И пусть в голове отчаянно стучала мысль о том, что Уилл вновь пытается войти в их жизнь, он не хотел заканчивать этот день криками и недопониманием. «Ты его простила?» Все, что спросил он, вдыхая аромат шампуня, исходивший от влажных волос Хейли. «Нет», — тихо, но уверенно ответила она. «Но все заслуживают второго шанса». Ночь была такая тихая и безмолвная, что Хейли могла слышать биение своего сердца. Громкое, неспокойное. Каждый новый удар был наполнен беспокойством, даже паникой. Паникой перед предстоящим выходным днем. Днем, который она проведет в еще не принятой до конца реальности событий, происходящих с такой быстротой, что иной раз просто хочется нажать на паузу, если бы такая кнопка вообще существовала в этой сумасшедшей жизни. Несмотря на дикую усталость, сон не шел. Хейли просто не могла спать после всего произошедшего. Хоть они с Крисом и решили подумать обо всем этом утром, на душе было неспокойно. Хейли, осторожно приподнявшись на локтях, чтобы не разбудить Криса, долго смотрела в окно, утопая в ночной тишине. А потом неторопливо встала с кровати и подошла к столу, включив настольную лампу и найдя среди стопок эскизов и тетрадей свой альбом, который не брала в руки еще с поездки на море. Захваченная всем происходящим, Хейли просто забыла о том, что можно рисовать не только эскизы по заказу для журнала, но и просто так, для души, для себя. Найдя самый острый карандаш из всех затупившихся, она снова разместилась на кровати и стала пролистывать альбом, с улыбкой вспоминая, где и как был сделан каждый рисунок. Но вдруг она замерла, когда ее пальцы перевернули очередную страницу. И с листа на нее посмотрел Крис, так похоже нарисованный, что казалось, он живой. Каждая деталь, каждая черта утонченного узкого лица была так точно передана, что невозможно было не провести подушечками пальцев по бумаге, чтобы убедиться, что это всего лишь эскиз. Резким и нервным движением, откинув падающие на плечи волосы, Хейли перевернула страницу альбома и открыла новый чистый лист. Так было всегда. Все свои чувства, радость, тоску, счастье, боль, печаль, все это Хейли вкладывала в свои рисунки. Наверное, именно поэтому они получались такими живыми. Рука, казалось, сама чертила линии построения, наносила тон, вырисовывая самые мелкие детали, придавала обсидиановым глазам живого блеска, при этом заставляя сердце нервно трепыхаться где-то в области солнечного сплетения. Тусклый свет лампы мало что освещал и почти совсем не попадал на альбом. Но Хейли нравилась эта обстановка. Тихая, уютная, закрытая от посторонних глаз. Возможно, благодаря ей и рисованию она смогла отвлечься, забыв хоть ненадолго то, что словно яд разъедало ее душу. Когда сидеть в одном положении стало невозможно, а затекшая спина и шея ежесекундно напоминали о себе легким, но неприятным покалыванием, Хейли продолжила рисовать лежа, но скоро сама не заметила, как уснула, оставив под рукой незаконченный портрет.